встреча с актерами прошла гладко. Гораздо более гладко, чем я мог надеяться, учитывая все обстоятельства. Из-за секретности предстоящей им работы лейтенант Рембрандт не сообщила никаких подробностей о тех ролях, на которые их пробовали. Только сделала необходимое предупреждение о возможности столкнуться с некоторой опасностью и о том, что не будет никаких афиш и другой рекламы, связанной с их исполнительской деятельностью. Короче говоря, единственное вознаграждение, которое смогут получить актеры за сыгранные роли, будет денежным. Как и следовало ждать, после знакомства со стилем моего хозяина, при решении проблем, какой бы таинственной и неполной ни была эта информация, но предложенная плата оказалась настолько щедрой, что в желающих пройти отбор не было недостатка. И все же, по крайней мере, некоторые из них испытали большое потрясение, узнав, что труппа, в которую их наняли, является ничем иным, как космический легион, и что, пройдя конкурс, они, в сущности, вступили в его ряды. Легкость, с которой они восприняли и переварили это известие, свидетельствует об их профессионализме или о жадности. Это почти все основные сведения, которые я хотел вам сообщить на первом собрании, произнес Шут, в последний раз пробегая глазами свои записи. Теперь уверен, у всех имеются вопросы. Позвольте мне напомнить, однако, что у нас уйма времени до прибытия на Лорелею, и что конкретные сведения о порядке несения службы будут сообщены вам во время последующих инструктажей с участием всей роты. Кроме того, некоторые ваши вопросы лучше, вероятно, задать в частной беседе. Лейтенант Рембрандт, с которой вы уже знакомы, и Армстронг на протяжении всего перелета будут готовы обсудить с вами личные проблемы. Или, если вам это удобнее, можете обращаться к сержанту Усачу или ко мне. Упомянутые командиры все это время стояли по обеим сторонам от него по стойке вольно. И Шут по очереди указал на каждого из них, чтобы напомнить имена, названные в начале собрания. «А теперь, — продолжал он, — есть вопросы, которые вам хотелось бы обсудить всем вместе? Ну, что-нибудь касающееся всех временных легионеров?» Актеры, сидящие словно зрители в одном из углов танцевального зала транспортного корабля, несколько секунд молча переглядывались. С того момента, как в начале собрания ротное начальство неожиданно появилось перед ними в черных мундирах, в зале царило молчание. И даже сейчас никто, казалось, не хотел открыть рот. «Мистер Шут». «Капитан, шутник, или просто капитан, для краткости». Командир приветливо улыбнулся. «Да, у вас вопрос?» «Вы сказали, что мы можем отказаться, если хотим, теперь, когда узнали всю правду. Но как это будет выглядеть на деле? Я хочу сказать, что сейчас, когда мы уже стартовали и находимся в пути, не трудновато ли нам будет попасть обратно на драгоценность?» «Вам будет предоставлен обратный билет на драгоценность. За наш счет, разумеется. Но после выполнения задания, — объяснил Шут, — а во время его вы будете жить на Лорелее без связи с внешним миром, поскольку вы наши гости, все расходы будут оплачены, а также выдана небольшая компенсация. Но следует заметить, что полученная вами сумма будет значительно меньше, чем в случае соблюдения вами контракта и несения службы вместе с нами». При этих словах собравшиеся начали тихо переговариваться, но Шут поднял руку, призывая к молчанию. «Поверьте, Я сожалею об этих вынужденных мерах, но мы не можем рисковать, позволив разгуливать по планете такому количеству людей, знающих о подмене. Наши разведчики, а также те из вас, кто все же останется нести с нами службу, оказались бы в опасности, если бы просочились сведения, что не все легионеры, охраняющие казино, прошли боевую подготовку. Я снова и снова подчеркиваю необходимость соблюдения тайны при выполнении этого задания. Ясно? Лучше бы вы все согласились остаться с нами. Но если вы решите передумать сейчас, то мы поймем. Могу только принести свои извинения, что ситуация вынудила так долго держать вас в неведении. Как следует и не торопясь, обдумайте мое предложение. Но хотелось бы, чтобы вы дали мне знать о своем решении, как только оно будет принято, чтобы мы могли организовать замену, если возникнет такая необходимость. А насколько опасно дежурить в охране, капитан? Риск минимальный, твердо ответил командир. Мы с вами прежде не работали, поэтому мой личный стиль вам неизвестен. Позвольте заверить вас, однако, что если бы я предполагал даже среднюю вероятность физической опасности, я бы вас не стал втягивать в это дело. Все, что у нас пока есть, это непроверенные слухи о возможной попытке захвата казино, организованной преступностью. Даже если это правда, то я ожидаю скорее финансовой атаки, чем каких-либо физических столкновений. Тем не менее, такой шанс имеется, поэтому с моей стороны было бы бесчестно скрыть это, пока вы еще не приняли решение. Должен признать, предложенная вам плата несколько завышена, чтобы привлечь вас к данной работе и компенсировать потенциальную опасность. Кроме того, можете быть уверены, что у нас имеются кое-какие планы на тот случай, если игра станет несколько жесткой. Я говорю «несколько жесткой», так как, по моим представлениям, организованная преступность давно уже отказалась от вооруженных конфликтов и предпочитает не вступать в конфронтацию с законом и избегать ненужной огласки. Каждый из вас работает в паре с опытным легионером. Я предлагаю, чтобы в случае опасности вы держались в тени и предоставили им справиться самим, как их этому учили. Кроме того, если кто-то из вас все еще нервничает, во время перелета вам будет предоставлена возможность брать уроки рукопашного боя. И хотя вы не станете мастерами, но получите основные навыки, необходимые, чтобы выпутаться из любой неловкой ситуации, которая может возникнуть. Откровенно говоря, мы наняли вас в качестве декораций, а не бойцов. Если дело действительно примет опасный оборот, то я лично вам гарантирую, ваши контракты потеряют силу ввиду чрезвычайных обстоятельств по нашей инициативе, и вы сможете нас оставить. Шут обвел глазами аудиторию. «Есть еще вопросы?» Актеры тоже оглянулись, но никто не заговорил. «Очень хорошо», — кивнул Шут. «Постараюсь каждому из вас уделить время в течение перелета, чтобы побеседовать приватно и неофициально, ну и узнать вас получше. А пока, если вы последуете за сержантом Усачем, вам выдадут форму и познакомят с напарниками. Пожалуйста, переоденьтесь в новые мундиры и возвращайтесь сюда через час». Он позволил себе мимолетную улыбку. «Я устраиваю вечеринку с коктейлями, чтобы познакомить вас с остальными членами роты и отпраздновать ваше вступление в наши ряды. Так вам будет удобнее познакомиться друг с другом».